Виталий Сергеевич, вы совсем не заботитесь о нашем 32-летнем сыне. Витька Лавров, который в колтушах, со стула упал. И Вера могла бы стать такой, если бы он еще немного задержался. Как ужасно! Так что с тобой? Он сделал такое движение, точно собирался обнять за плечи, но на полпути вспомнил, что нельзя при всех, и нелепым косым путем понес руку в карман халата. Вера все заметила, и это ей было дороже, чем если бы обнял по-настоящему. — Да ты плачешь? Что случилось? Она и сама не заметила, что плачет. Столько всего сразу. — Простите, я сейчас. Я не буду. Мне надо очень срочно поговорить. Сейчас все пройдет. Я, наверное, вас от дела оторвала. Ну-ну, ерунда. Конечно, поговорим. А, Виталька, довел до слез свою кралю, — заорала Либих. Испортил девочку, так женись! Вере этот дурацкий выкрик вовсе не был неприятен. Она сделала вид, что не слышала. Только чтобы никто не слышал, хорошо? Не в кабинете. Ну, конечно. Пошли. О, черт, опять дождь. Они вышли в тамбур. Оттуда на лестницу. Пошли, я знаю одно тихое место. Они спустились вниз, вышли во двор. Дождь оказался совсем мелким. Он взял ее за руку. Придется пробежаться немного, чтобы не промокнуть. Они побежали под дождем, держась за руки. Вера когда-то видала такую сцену в кино. Влюбленные бегут под дождем, держась за руки. Она забыла сюжет, забыла название, кто играл, а сцена осталась как образ. Образ любви под дождем, держась за руки. Они обогнули какое-то строение. Вера не знала, что тут кухня, и очутилась перед небольшой оранжереей. Вот, прекрасное место. Он распахнул перед нею дверь, и они вошли. Никого не было. Тепло, влажно. Только вот вместо ожидаемых Верой тропических растений теплицу населяли помидоры, уже красные. Ну, садись, рассказывай. Они сели на некрашенную садовую скамейку. Много раз Вера сидела с мальчишками на садовых скамейках и всегда знала, что осчастливливает своих спутников тем, что пришла с ними, что слушает их лихорадочно умную или лихорадочно смешную речь. И вот она сидит на старой, исцарапанной садовой скамейке и счастлива сама, что рядом с ней Виталий Сергеевич, который все знает, который управляет ее здоровьем, как хороший шофер на скользком шоссе, и которому она так хотела бы понравиться. И, кажется, чуть-чуть нравится. Хотя куда ей до него, ей, глупенькой девочке? Ну так что случилось? Он сидел совсем близко, они касались плечами, а мог бы и обнять ее за плечи, ведь здесь-то их никто не видит. Мне очень надо поговорить, только не как с врачом, хорошо? Можем же мы поговорить просто по-человечески. Врачи всегда утешают, а мне не нужно. Ну, конечно, мы можем говорить по-человечески. Будто мы не в больнице, будто мы в парке. За стеклами оранжереи виднелся плохо ухоженный сад, редкие большие деревья, а между ними сплошь переплетение кустов. Не было видно больничного здания, ни стены, действительно, как в парке. Вы только скажите сначала, это правда, что Меньшикова была кандидатом наук? Правда. Он ответил спокойно, не сделал никакой паузы, не стал приводить никаких оговорок. И Вера поверила, что он скажет ей всю правду. Была кандидатом наук и дошла до такого? Она же заговаривается каждую минуту. Да. А что у нее за болезнь? Шизофрения. Только не проговорись ей, что я тебе сказал. А у меня? У тебя инфекционный психоз, осложнение после ревматизма. Он сообщил это небрежно, даже как будто чуть скучая, и Вере стало немного стыдно. Сама попросила говорить так, будто они не врач и больная, а просто хорошие знакомые, и сама заговорила о болезнях. Наверное, когда он гуляет в парке с девушками —